Ава-стратиги. Сказал Ава-стратиги: претерпевайте пребывание в келье безмолвствия, охраняя ум от греховных и пустых помыслов, молясь непрестанно, возлагая надежду вашу на Бога, и Он даст вам разум свой духовный и просветит ваш ум. Он сказал: если хотите спастись, то убегайте от человеков. Он сказал: бежим мира и всего принадлежащего миру, потому что время наше приближается. Он сказал: сколько будем плакать и раскаиваться о том, что ныне не плакали и не приносили покаяния. Он сказал: не будем любить похвалы и не будем порицать сами себя. Он сказал: великие и чудные отцы наши были пастырями многих, а я страстный, не могу быть пастырем и одной овцы самого себя, но всегда снедают меня звери. Опять сказал: будь привратником сердца твоего, чтоб не входили в него чуждые. Постоянно говори приходящим помыслам: наш ли еси, или от супостат наших. Опять сказал: бесовское коварство и дело внушать нам отчаяние после того, как они вовлекут нас в грех, чтобы отчаянием погубить нас окончательно. Если бесы говорят о душе, когда умрет и погибнет имя его, то душа, если она пребывает во внимании и трезвении, отвечает им следующими словами: «Не умру, но жив буду и повем дела Господня». Бесы, будучи наглы и бесстыдны, опять влагают нам: «Привитай по горам, яко птица». Но мы должны говорить им: «Ибо той Бог мой и спас мой, и защититель мой, и не подвижуся, и не приселюся». Брат спросил старца: «По какой причине я осуждаю братью?» Старец отвечал: «Потому что ты еще не познал себя самого. Видящий себя не видит недостатков брата.